Глава 9. Немного о двери. Простите, что снова побеспокоил вас, мисс Блэклок. Ничего страшного. Раз следствие затянулось еще на неделю, значит, вы рассчитываете получить какие-то дополнительные сведения. Инспектор Крадок кивнул. Выяснилось, что Руди Шерц вовсе не был сыном владельца отеля «Альпы» в Монтре. Судя по всему, он начал свою карьеру санитара в Бернской больнице. В бытность его санитаром у многих пациенток пропадали недорогие украшения. Потом Шерц работал под другой фамилией официантом на одном из небольших зимних курортов. Специализировался на подделке счетов. В дубликате указывал услуги, которых не значилось в оригинале. Разницу, естественно, прикарманивал. Дальше работал в одном цюрихском универмаге. В тот период воровство среди продавцов превысило средний уровень. И, похоже, Шерц обворовывал не только покупателей. «Вот как?» «Значит, он был нечист на руку», — мрачно осведомилась мисс Блэклок. «И я не ошиблась, подумав, что раньше его не видела». «Не ошиблись. Скорее всего, ему на вас указали в гостинице, а он прикинулся вашим знакомым. Родная полиция начала ему докучать, и, приехав в Англию с кучей поддельных документов, Шерц устроился на работу в Royal Spa». «Подходящее местечко для поживы», — холодно процедила мисс Блэклок. «Отель очень дорогой, в нем останавливается много зажиточных людей, и кое-кто из них легкомысленно относится к счетам». «Да», — сказал Крадок, — «там можно собрать неплохой урожай». Мисс Блэклок нахмурилась. «Хорошо, это понятно. Но зачем Шерцу понадобилось приезжать в Чиппинг-Клеорн? Неужели он рассчитывал взять с нас больше денег, чем с клиентов отеля? Вы абсолютно уверены, что в доме нет никаких ценностей?» «Абсолютно. Мне ли не знать? Смею вас заверить, инспектор, что у нас нет неизвестной картины Рембрандта или чего-нибудь в том же роде». «Тогда ваша подруга, мисс Баннер, права. Выходит, Шерц покушался на вашу жизнь». Мисс Блэклок устремила на него тяжелый взгляд. «Давайте говорить на чистоту. Неужели вы серьезно думаете, что этот юноша пришел меня убивать, предварительно дав объявление в газете, из-за которого к нам сюда сбежалась половина поселка?» «Но он, может, не хотел, чтобы так случилось», — перебила Летицию Дора Баннер. «Наверное, он просто хотел пригрозить тебе и для этого выбрал такую страшную форму. Я, например, так и поняла. Объявлено убийство. Я сразу же всеми фибрами души почуяла беду. Если бы он замышлял тебя убить, он бы выстрелил и убежал, и никто бы не узнал, кто он такой». «Вполне возможно», — согласилась мисс Блэклок, «но я чувствовала, что это не шуточное объявление, Летти. Я так тебе и сказала. А вспомни Митси, она тоже перепугалась». «Кстати, Митси», — подхватил Крадок, — «Митси, расскажите мне поподробней об этой молодой особе. Вид на жительство и документы у нее в порядке». «Не сомневаюсь», — сухо сказал инспектор. «Бумаги Шерца тоже были, не подкопаться». «Но зачем Руди Шерцу понадобилось меня убивать?» «За его спиной мог стоять кто-то другой», — сказал Крадок. «Вам это в голову не приходило?» Он употребил слова «за спиной» метафорически, хотя у него и промелькнула мысль, что если гипотеза мисс Марпл верна, то выражение имеет и прямой смысл. Однако мисс Блэклок и бровью не повела. Взгляд ее оставался скептическим. «И все-таки», — сказала она, — «зачем меня убивать?» «Ответа на этот вопрос я от вас и добиваюсь, мисс Блэклок». «Но что мне вам ответить? Вздор! Врагов у меня нет. С соседями, смею думать, я всегда жила в мире. Ничьих тайн я не ведаю. Да это нелепая мысль. А намеки, что здесь замешана Митси, тоже абсурд. Ведь мисс Баннер сказала, что, прочитав объявление в газете, Митси до смерти перепугалась и тут же хотела от нас съехать. Это могло быть ловким маневром. Она прекрасно знала, что вы ее не отпустите. Ну, конечно, если что-то втемяшить в голову, то на любое возражение всегда найдется контраргумент. Однако, уверяю вас, если бы Митси вдруг ни с того ни с сего воспылала ко мне лютой ненавистью, она просто подсыпала бы мне чего-нибудь в еду и не стала бы ломать комедию. По-моему, у полиции предубеждение против иностранцев. Митси, может, и лгунья, но не убийца. Можете запугивать ее и дальше, но если она в порыве гнева потребует расчет или запрется у себя в комнате, закатив истерику, вы будете сами готовить нам обед. Миссис Харман придет сегодня к нам с пожилой женщиной, которая приехала к ней погостить. Они придут к вечернему чаю, и я просила Митси испечь миниатюрное печенье, но, боюсь, вы выбьете ее из колеи. Неужели вам больше некого подозревать?» Крадок отправился на кухню, задал Митси те же вопросы, что и в прошлый раз, и получил те же самые ответы. «Да, она заперла входную дверь сразу после 4. Нет, она не всегда так делает». Но в тот вечер она нервничала из-за ужасной объявления. Запирать черный ход не имело смысла, потому что мисс Блэклок и мисс Баннер собирались закрыть уток и покормить цыплят, а миссис Хаймас должна была вернуться с работы. Миссис Хаймас показала, что заперла дверь в 17:30. «А вы верите? Да-да, вы верите!» «Почему бы и нет?» «Что вам разница, что я думаю? Мне вы не верите!» «Считай, что я даю тебе шанс войти ко мне в доверие. Итак, ты считаешь, что миссис Хаймас не запирала черный ход?» «Она очень старается, чтобы не запирать». «Не понимаю, о чем ты?» «Тот парень работать не один. Нет, он знать, куда ходить. Знать, что когда приходить, дверь будет открытой. О, такой удобно открытый!» «Что ты хочешь сказать?» «А какой пользы, что я говорить? Вы не слушать?» «Вы сказать, что я бедная беженка? Я не говорить правда. А этот английский леди с белые волосы? О, нет, она никогда не говорить ложь. Она такой английский, такой честный. И вы верите, она, а не я. Но я могла рассказать немного вещи. О, да, могла». Митси с чувством швырнула кастрюлю на плиту. Крадок колебался, не зная, стоит ли придавать значение словам Митси. Ведь это вполне могло оказаться просто потоком желчи. «Мы принимаем во внимание все, что нам сообщают», — наконец сказал он. «Но я ничего не говорить. Зачем? Вы, как везде, преследуете и презираете бедные беженцы. Если я говорить, что недели назад, когда этот парень приходит за деньги к мисс Блэклок, и она его гонять домой, если я говорить, что потом я слушать, как он разговаривает с миссис Хаймас, то-да, с ней около оранжерея. Вы опять утверждать, что я придумать?» «Вполне вероятно», — подумал Крадок, но вслух возразил. «Ты не могла слышать их разговор». «Нет, могла», — торжествующе взвизгнула Митси. «Я ходить собирать крапива, из она делать хороший суп. Хозяева не согласны, но я им не говорить, готовить и все. Вот я ходить и слышать, как они беседовали. Он сказать: «Но как я могу прятаться?» А она: «Я покажу». А потом еще: «17:45». А я думать: «Ага, так ты себя держать, моя леди. Идешь с работы и бежишь к мужчине, несешь его в дом. Наверное, мисс Блэклок это не очень любить. Она быстро выгонять такой женщин». Я думала, я буду смотреть и слушать, а потом рассказывать все мисс Блэклок. Но сейчас понимать, что думать неправильный. Она с ним планировать не любовь. Она с ним планировать грабить и убивать. Но вы говорить, я все придумывать. Злая Митси, говорить вы. Я буду садить ее тюрьма. Крадок призадумался. Митси могла и сочинять, но могла и не сочинять. Он осторожно спросил. А ты уверена, что она разговаривала именно с Руди Шерцем? Конечно. Он выходил, я видела, что он пойти по дорожке к оранжерее. А я тогда, вызывающе добавила Митси, выходила смотреть, если вырастала молодой крапива. Любопытно, подумал Крадок, что за молодая крапива может вырасти в октябре? Но он понимал, что Митце просто наспех выдумала отговорку, скрывая свои шпионские намерения. «А больше ты ничего не слышала?» Митце посмотрела на него удрученно. «Это мисс Баннер? С ее длинный нос звать Митце, Митце! И я должна уходить. Она такой вредный, все лезет. Говорит, будет научить меня готовить. Ее готовление! В эти блюда везде, везде вода!» «А почему ты в прошлый раз умолчала об этом?» — строго спросил Крадок. «Потому что не помнить. Я не думать. Я только потом решить, что они иметь план. Он и она». «А ты уверена, что это была миссис Хаймас?» «Уверен. Она воровка, эта миссис Хаймас. Она воровает и показывает воры хороший дом. Что она получает за работу в саду? Для такой женщин мало. Нет. Ей надо ограбливать мисс Блэклок, который был с ней такой добрый. Она плохой, плохой женщин, эта миссис Хаймас». «А если, — сказал инспектор, — мне донесут, что не Филиппу, а тебя видели с Руди Шерцем, тогда как?» Но сие предположение впечатлило Митце куда меньше, нежели надеялся Крадок. Служанка презрительно фыркнула и потрясла головой. «Это ложь, ложь, ложь! Говорить ложь о человеке нетрудно, но в Англии это надо доказывать. Так мне сказать мисс Блэклок. Это правда или она обманывать? Я не разговаривать, воры и убийцы. Никакой английский полицейский не может так обвинять». «Ну как я могу готовить еда, если вы здесь всегда говорить, говорить, говорить? Уходите из моей кухни, пожалуйста. Я хочу сейчас очень осторожный соус». Крадок послушно вышел. Его подозрения относительно Митце начали развеиваться. Слишком уж убежденно она говорила про Филиппу Хаймас. Конечно, Митце вполне могла оказаться лгуньей. Так оно и было, по мнению Крадока. Но в ее рассказе, вероятно, все же была доля правды. Он решил побеседовать с Филиппой Хаймас. В первый раз она показалась ему спокойной, хорошо воспитанной молодой женщиной. Он не подозревал ее в причастности к преступлению. Крадок в задумчивости шел по коридору и по рассеянности попытался открыть не ту дверь. Спускавшаяся с лестницы мисс Баннер поспешила его поправить. «Не туда! Та дверь не открывается. Вам нужна следующая слева. Запутаться можно, да? Тут столько дверей!» «Многовато», — согласился, оглядываясь Крадок. Мисс Баннер любезно перечислила. «Первая ведет в гардеробную. За ней дверь в чулан. Дальше в столовую. Это по нашей стороне. А по той фальшивая дверь, в которую вы сейчас пытались войти. Потом настоящая дверь в гостиную. Потом дверь в кладовку с фарфором. Дверь в маленькую оранжерейку. И в конце черный ход. Запутаться можно, особенно в этих двух. Они так близко друг от друга. Я тоже часто толкалась в фальшивую дверь. Ее всегда загораживал стол, но его отодвинули». Крадок машинально отметил про себя тонкую горизонтальную полоску на двери, которую он недавно пытался открыть. Теперь ему было понятно, что полоска — это след от стола. У него промелькнула смутная догадка. «Отодвинули?» — переспросил он. «Когда?» К счастью, Дора Баннер любой вопрос воспринимала как должное. Словоохотливой старушке все казалось естественным. Она была рада сообщить даже самые пустяковые сведения. «Дайте подумать. Да совсем недавно, дней 10 назад, от силы 2 недели. А почему его отодвинули?» «Не помню. Кажется, из-за цветов. Филиппа, если мне не изменяет память, поставила их в большую вазу. Она великолепно составляет букеты, но этот букет был такой огромный, что цеплялся за волосы. Поэтому Филиппа предложила: давайте отодвинем стол подальше. Цветы будут красивее смотреться на фоне голой стены, а не этой нелепой двери. Но для этого пришлось снять картину «Веллингтон в Ватерлоо». Я, правда, от нее не в восторге. Мы положили картину под лестницу». «Но на самом деле дверь не фальшивая?» — спросил Крадок. «Нет-нет, она настоящая. Эта дверь ведет в маленькую гостиную, но когда комнаты соединили, две двери стали не нужны, и одну закрыли». «Закрыли?» — осторожно попытался выведать Крадок. «Вы хотите сказать, заколотили? Или просто заперли?» «Кажется, закрыли на ключ и на засов». Инспектор увидел вверху засов и попробовал его отодвинуть. Засов поддался легко, пожалуй, даже слишком легко. «А когда эту дверь открывали в последний раз?» «Давным-давно. Все время, что я тут живу, ни разу не открывали. Я бы обязательно узнала». «А ключ где?» «В холле стол. В ящике полно ключей. Наверное, там». Крадок пошел вслед за мисс Баннер и увидел в глубине ящика связку ржавых ключей. Внимательно осмотрев каждый ключ, он взял один, с виду отличавшийся от остальных, и вернулся к двери. Ключ сразу вошел в замочную скважину и легко повернулся. Инспектор толкнул дверь, она бесшумно открылась. «Осторожней!» — воскликнула мисс Баннер. «С той стороны к двери, может быть, что-нибудь прислонено. Мы ведь ее никогда не открывали». «Неужели?» — хмыкнул инспектор. Лицо его омрачилось. «Мисс Баннер, эту дверь открывали совсем недавно. Замок и петли смазаны». Старушка уставилась на него, глупо разинув рот. «Но кто мог это сделать?» «Это мне предстоит выяснить», — сурово ответил Крадок. А про себя подумал. «Икс, проникший в дом с улицы?» «Как бы не так. Икс был здесь, в доме. Икс был в тот вечер в гостиной,